20 июля в Пхеньяне в Народном дворце культуры прошел центральный семинар по правоте и жизнеспособности мыслей и теорий, выдвинутых в бессмертных классических трудах Ким Чен Ира о некоторых вопросах воспитания на идеях Чуче и философия Чуче – самобытная философия революции. Здесь присутствовали работники партийных и административных органов организации трудящихся, области науки, образования, культуры, искусства, печати и информации, учреждений по охране места и памятников историка революционной славы и партийных школ центра и столицы. На семинаре были опубликованы 5 статей, которые глубоко аргументировали самобытность и справедливость мыслей и теории чучейской философии, намеченных в исторических трудах Ким Чен Ира.